Правда, делал он это гораздо умнее, продолжая разыгрывать свою партию. «Не, ну что такое? Ну почему вас Джибис постоянно выигрывает?» «Так, Гюрчатай, ты раньше в очко играла?» «Нет», — проворковала Илаха, запуская шаловливые ручки под его рубаху. Жучок завистливо вздохнул. Испугавшись, что игривая мадам нащупает татуировку Парвати, Виталик легонько шлепнул ее по бедру. «Раньше времени не балуй, до постели потерпи. Тут дела серьезные заворачиваются. Не видишь, продуваюсь. Так, тебе, как новичку, должно вести. Играем в темную. Внимание, господа! Сейчас моя Гюльчатай скажет, когда мне остановиться». Как раз подошла очередь играть Виталику против казино. Джибис начал метать ему карты, и буквально на второй девица пришлепнула их ладошкой. «Хватит». Джибис начал раздавать себе, как и положено банкующему, выкладывая карты рубашками вниз. Первой выпала десятка, вслед за ней восьмерка. Джибис заколебался, посмотрел на юношу, но что-либо прочесть по его лицу было невозможно, так как хитрец играл вслепую и карт своих не знал. Крупье решился на третью карту и не сдержал разочарованного вздоха. На этот раз выпал король. «Перебор!» — возликовал Виталик. «22!» «А у тебя что было?» — полюбопытствовал Кощей. Журналист вскрыл свои карты, и все, даже жутко недовольные сегодняшней игрой Гордон, дружно расхохотались при виде двух валетов, сиротливо лежащих на столе. «Я тоже теперь играю вслепую. Я!» «Я того же мнения», — промычал Гордон. Однако игра вслепую удачи никому не принесла. Егорка фишек около Джибиса быстро начала расти. Первым проиграл все свои фишки царский сплетник по имени Жучок. Он потряс свою боярскую шапку над столом в надежде, что из нее что-нибудь да выпадет. Но там уже не осталось ни одной фишки. Оборотень жалобно посмотрел на Виталика, которого в тот момент шамаханская царица целовала в засос. Юноша не знал, преследовала этим Илаха какой-то свой собственный коварный план, или он просто ей понравился, но эта ситуация его уже начала напрягать. Одно дело, когда он тискает девицу, и совсем другое, когда тискают его. «Да погоди ты!» — сдернул журналист в себя шамаханскую царицу. «Дай с братаном потолковать. Он же скоро весь наш общак угробит. Жди здесь, я сейчас, быстро». Виталик выдернул Жучка из его кресла и потащил за собой к двери, ведущей в номер для двух любящих сердец. «Господа, пару кругов без нас. Я сейчас быстренько братану мозги прочищу и вернусь. А ну пошли, пошли, я кому сказал». Виталик затолкал Жучка в комнату для интимных встреч, плотно закрыл за собой дверь и коротко распорядился: «Раздевайся». Оборотень покосился на шикарную постель и начал медленно спадать с лица. «Давай сюда свою одежду, придурок!» Треснул его по лбу юноша и начал стягивать с себя костюм голландского моряка. «Быстро переодеваемся!» Оборотень выдохнул с огромным облегчением и начал стаскивать с себя боярский кафтан. «А зачем переодеваемся?» — полюбопытствовал Жучок. «Гордон отсюда надо увезти, пока он все государство шамаханом не продул. А увезти его должен царский сплетник, а не криминальный авторитет. Все понял?» «Ага, — А что мне с этой Гюльчатай делать? — Да что хочешь. — Правда? — Правда. Эта дура еще чуть-чуть и меня прямо на карточном столе разложит. Янка узнает, убьет. — А меня? — Ну, тебя максимум ухватом приголубит. — Переживешь. — Пошли. — Да, не забудь там фишками со мной поделиться. — И веди себя, как подобает настоящему криминальному авторитету Великореченска. — А это как? — А это так, как только что себя вел я. Если дрейфишь, прими на грудь. Напряжение как рукой снимет. Теперь все понятно? — Ага. — расплылся жучок и ринулся на выход. Следом поплелся Виталик, стараясь придать себе слегка пришибленный вид. То, что он со своими советами слегка погорячился, юноша понял сразу, как только вернулся к игровому столу. Первым делом жучок сдернул с подноса державного штоф Анисовой и вылокал его до дна. Все застыли, выпучив глаза на отморозка. Такой наглости никто не ожидал, даже от главного криминального авторитета Великореченска. Про то, что надо фишками делиться, пушистый обормот, конечно же, забыл. Так как перед ним стояла знойная красавица Востока с такими изумительными формами, что ему как-то сразу стало не до игры. Он дернул ее к себе на колени и начал не просто лапать, а конкретно. Ну, это уже перебор. Расстроился Виталик, увидев, что рука его братишки залезла в шаровары царицы, что-то там старательно нашаривая, и попытался пнуть уж слишком отмороженного авторитета ножкой под столом. Попал. Но, судя по тому, как дернулся Кощей, попал не туда. — Ты чего? — вызверился на него славянский бог. — Будь другом, передай соседу, — попросил Виталик. Кощей внимательно посмотрел на него, перевел взгляд на жучка, нащупал магическим взором на нем свой, подаренный им когда-то Янке ошейник, и все понял. Морщины на его лице разгладились, и он с удовольствием выполнил просьбу постояльца своей внучки. Ну, возможно, он сделал это не совсем вовремя, а, возможно, и очень кстати. Жучок в этот момент, продолжая тискать Илаху, потянулся к кубку с вином. Пнул под столом его бессмертный злодей с таким старанием, что кубок взмыл в воздух, орошая всех присутствующих ароматными брызгами. Основной заряд достался царю, окатив его с головы до ног. Виталик только этого и ждал. — Ах ты, морда твоя уголовная! — взревел он. — На царя батюшку руку поднял. Стол отлетел в сторону, унося с собой Вилли и Джибиса. Кощей успел сдернуть с него кубок с вином и деликатно отъехал со своим креслом назад, чтобы уже с этой, более удобной позиции наблюдать за разгорающейся дракой. — Не, что за дела? — возмутился получивший в пятак жучок. — Янка меня на это не подписывала. Отлетевший стол встал на ребро, отгородив бушующего Виталика и его жертв от внешнего мира. — Молчи, придурок! — прошипел юноша. Царский сплетник бил наотмашь, но, целясь в брата, попадал почему-то в пьяненького и практически ничего не понимающего царя. — Хватай свою бабу и вали отсюда! Застывшие в ступоре шамаханы смотрели на периодически мелькающие над столом шаровары царицы, кувыркающиеся в общей драке, не зная, на что решиться. так как она лично дала им приказ ни во что не вмешиваться. Жучок же, получив приказ, отвечавший на данный момент его самым сокровенным желанием, взметнулся с пола, перепрыгнул через стол и рванул на выход вместе с царицей, чья пятая точка смотрела в потолок с его плеча. Кощей снял с носа пенсне, поддался вперед и тихонечко спросил Виталика, азартно мутузившего царя: «Гордона-то за что бьешь?» «Да не вырубается, сволочь, с первого раза!» — сердито пропыхтел царский сплетник. «Крепкий попался!» «А ты вдыхала ему, сунь, а потом вырубай!» — посоветовал Кощей. Виталик так и сделал. После очередного удара державный отключился. «Вот теперь ты государство не продуешь!» — удовлетворенно пробурчал юноша, взваливая царя-батюшку на плечо. И бессмертному злодею стал ясен смысл его странных действий. Кощей одобрительно кивнул и откинулся на спинку кресла. — Карету, царю-батюшке! — завопил парень, ногой отпихивая в сторону перегородивший дорогу стол, и на манер жучка галопом помчался к выходу. Судя по тому, что ни на лестнице, ни в общем зале оборотня с Илахой не было, охрана так и не решилась их тормознуть. Виталик запихал бесчувственного царя в первую же попавшуюся карету и запрыгнул в нее следом. — В палаты царские! — крикнул он кучеру. — Царь-батюшка отдыхать желает. Воодушевленный оказанной честью, кучер подхлестнул коня, и карета рванула вперед.